Разговор с роботом-администратором занял не больше 10 минут. Из них от силы 2 минуты заняло само получение работы дератизатора. Остальные 8 минут робот сухо перечислял многочисленные обязанности Нортиса. Список вышел более чем внушительный. После заключения годичного контракта Нортис поставил электронную подпись и, наконец-то, стал полноправным дератизатором на службе Астероид Сити. Скрипящий механизмами робот также уведомил коллегу, что его должность крайне важна для города и выразил свою уверенность в том, что в ближайшем будущем Нортис сможет сделать впечатляющую карьеру в выбранной специальности. В свою очередь коллега, не выдавая своих чувств, заверил, что приложит все усилия, чтобы выполнять свои обязанности на пределе сил. В общем, стандартный и ни к чему не обязывающий разговор. Теперь Нортис держал путь к складу под номером CH-153, расположенный в глубине рабочих коридоров и переплетениях воздушных и канализационных магистралей, на внешней стороне сектора. То есть он направлялся туда, где за стеной купола кипел космический вакуум. Именно здесь, судя по полученной от робота информации, находился склад снаряжения и оборудования для работников столь низкой категории. Оценив протяженность пути и разделив его на остаток энергии в накопителях платформы, Нортис сначала решил было плюнуть и обойтись без ржавого хлама от администрации. Он очень сильно сомневался, что ему выдадут что-то стоящее. Но когда в куцом списке ему на глаза попалась очень интересная для понимающего человека строчка, он столь же быстро передумал и решительно отправился блуждать по коридорам внешнего сектора. Оно того стоило. Если поначалу он достаточно быстро передвигался, лишь изредка сверяясь с загруженной в броском картой сектора, то по мере приближения к цели начались проблемы различного рода. Сначала спасовал броском, когда завел хозяина в глухой тупик, намертво перегороженный стеной. Хотя на карте коридор был показан сквозным и ведущим прямиком к нужному Нортису складу. Плюнув на встревоженно верещащий брас, Нортис начал искать путь, ориентируясь лишь на здравый смысл и логику. И вскоре понял, что хаотичное переплетение коридоров не подчиняется ни одному из логических принципов. Блуждая по плохо освещенным и влажным ответвлениям и тупикам, Нортис все чаще поглядывал с тревогой на индикатор энергии аккумулятора платформы. Полоски пропадали одна за другой. С успокаивающего зеленого цвет сменился на тревожно-желтый, а искомого склада не было и в помине. Когда калека уже окончательно отчаялся и начал разворачивать платформу, чтобы пуститься в обратный путь к жилмоду Рамироса, то словно по волшебству наткнулся взглядом на стену, где сквозь мутные разводы грязи проглядывалась надпись «Муниципальный склад номер CH-153». Дверь была здесь же. Справа от надписи виднелись контуры массивных ворот, некогда покрашенных в зеленый цвет. Света от единственного забранного в мелкую сетку светильника едва хватало, чтобы вырвать из темноты крохотную площадку перед складом. Отметив, что створки ворот сделаны не из пластика, а из стали, Нортис подвел платформу к стене и зашарил по ней взглядом, пытаясь обнаружить переговорное устройство или на худой конец глазок наблюдательной камеры. Через 5 секунд он нашел искомое, встроенное в стену коробка, из которой торчали обнаженные провода и остатки электронных плат. Вот и все, что осталось от переговорного устройства. Местные вандалы успели здесь побывать. И, похоже, не только вандалы. На воротных створках визоры Нортиса обнаружили глубокие царапины и следы отлома. Судя по всему, ворота пытались вскрыть с помощью грубой силы, но не преуспели. Теперь понятно, почему ворота отлиты из толстой стали. Как бы то ни было, главное сделано. Склад найден. Теперь вопрос в том, как достучаться до кладовщика и убедить его открыть. Придется действовать старым проверенным способом, который еще ни разу не подвел. Пару раз врезать по створкам чем-нибудь тяжелым. Например, кулаком артианитового протеза. Нортис уже занес руку, когда почувствовал на себе чей-то липкий взгляд. По спине пробежал холодок. Оглядевшись, он просканировал окружающее пространство и едва не вскрикнул. Электронные глаза засекли и даже услужливо подсветили контурной рамкой силуэты 3 человек, притаившихся в темноте одного из коридоров. Переключив имплантат на ночной режим, юноша смог рассмотреть незнакомца в деталях. Отбросы. Типичные представители 12-го сектора. грязные рваные комбинезоны, обросшие щетиной лица, обкорненные под корень волосы. Судя по телосложению, двое мужчин и женщина. Вернее, подобие женщины. Выглядела она страшнее напарников. Вытянутая, деформированная голова и расплывшийся по лицу нос говорили сами за себя. Мут. Один из мужчин никак не может унять бьющую его дрожь и припадочно трясет головой. Нарки. Видать, остались без дозы и теперь ищут способ разжиться кредитами или на худой конец барахлом, что можно загнать за пару дозеров с дешевой наркосмесью. Изобретший в их владение безногий калека показался им легкой добычей. «Чего потеряли, твари?» — выкрикнул Нортис и ткнул в затаившихся людей пальцем. «Уползли отсюда, живо!» Твари дернулись от неожиданности и пугливо подались назад. Они никак не могли ожидать, что будущая жертва видит их, несмотря на скрывающую их темноту. До юноши донеслось бормотание и шепот. Похоже, бродяги решили поменять план действий и устроили срочное совещание. Но калека не собирался давать им время. «Повторяю, свалили отсюда!» Вновь рыкнул Нортис своим новым ракочущим голосом и левой рукой выдернул из-за пояса отвертку. Он был правшой, но за прошедшие 10 лет успел научиться обходиться левой рукой. К тому же вооружать мощный артианитовый протез было глупо. Искусственная рука сама по себе оружие. Повинуясь мысленной команде, платформа дернулась на пару шагов вперед и застыла. Из коридора послышался торопливый шум шагов. Мусорное отребье решило отступить. Оно и понятно, бойцы из них никакие. Для верности Нортис решил выждать еще пару минут. Поворачиваться спиной к темному коридору чревато. Когда он уже совсем было успокоился, в сумраке мелькнул скрюченный силуэт. Калека узнал женщину Мута. Опасливо приблизившись на несколько шагов к Нортису, она жалостливо загундосила, шмыгая деформированным носом. «Босс, босс, одолжи пару кредов, а? Всего пару кредов на суточный паёк суррогата. Босс, ну что тебе стоит?» «Отвали!» — яростно выплюнул Нортис. «Быстро!» Пробормотав ругательство, женщина попятилась и исчезла за углом коридора. Оставаясь на месте, калека внимательно огляделся и убедился, что проходы пусты. Наркоманы решили не рисковать и отступили. Или отправились за подкреплением. Проскользнула в его голове неприятная мысль. Надо поторопиться. Вернувшись к воротам склада, Нортис загрохотал кулаком по металлической створке и не останавливался до тех пор, пока с той стороны не послышался приглушенный крик. «Шли прочь, нарки вонючие! А то сейчас с Таннером через дверь как долбану, мало не покажется!» «Уважаемый, открой двери!» — громко произнес Нортис, предусмотрительно отъезжая в сторону. «Я не бродяга и не наркоман. Направлен сюда правлением 12-го сектора для получения рабочего оборудования». «Пошел вон!» — зашелся криком неизвестный. «Знаю я, кто тебя сюда направил. Что, ломка началась? Здесь тебе ничего не обломится. Вон!» «Мужик, открой дверь!» — не выдержал калека. «Говорю же, я отправление сектора. Либо ты сейчас открываешь дверь, либо я возвращаюсь в офис правления, и через час можешь считать себя безработным. Понял?» За дверью воцарилось продолжительное молчание. Похоже, кладовщик лихорадочно пытался решить, что ему делать. Наконец, из-за металлической двери послышался голос. «Откуда мне знать, что ты не очередной мут, собирающийся перерезать мне глотку, а? Камеры наблюдения у меня нету. Все выломали помоечники клятые». «У тебя броском есть? Или рабочий терминал?» «Есть. Как не быть? А что?» — осведомился кладовщик. «Вот и проверь входящую документацию!» — взорвался Нортис. «Должен был прийти список оборудования на имя Нортиса Вертинского. Если ты еще не понял, я и есть Нортис Вертинский. Муниципальный работник, специализация — дератизатор. Проверяй давай!» Кладовщик опять затих. Калека нервно крутнулся на месте, проверяя взглядом темные коридоры. Во внешнем секторе не стоит задерживаться на одном месте. Не стоит давать жадным до денег и барахла местным обитателям время собраться с духом и созвать таких же отмороженных дружков. Рядом с вакуумом всегда царит анархия. Здесь хаос правит бал. выживают самые жестокие и живучие. Машинально взглянув на экран броскома, Нортис заметил мигающее и подсвеченное красным контуром сообщение. «Внимание! Зафиксирован повышенный фон радиации. Рекомендуется немедленно покинуть опасную зону». «Просто великолепно!» — яростно буркнул юноша и заколотил кулаком по двери склада. «Эй, долго ты меня здесь держать собираешься? Открывай!» «Хватит ломать дверь!» — ворчливо отозвался кладовщик. «Все верно, есть такая заявка. От Вертинского Нортиса. Погоди пару секунд, я замки отомкну». Внутри склада раздалось лязганье металла, затем загрохотала цепь, и, наконец, двери склада вздрогнули и со скрежетом ушли в стены, открывая тускло освещенный проем. «Заходи быстрее!» — донесся до Нортиса голос, и калека направил платформу внутрь. Стоило ему пересечь линию порога, как толстые двери склада начали смыкаться за его спиной. Но этому Нортис был даже рад. Стальные ворота являются надежной защитой от наркоманов и хотя бы частично блокируют радиационный фон. Первым делом калека осмотрел склад. Вернее, лишь небольшую его часть. Склад просто огромен. Металлические стеллажи, пластиковые ящики, контейнеры и искореженные остовы механизмов. Все это нагромождено в абсолютном беспорядке. Целые горы ржавого хлама. Здесь было все. Полуразобранные корпуса рабочих роботов, листы пластика для облицовки стен, штабеля труб различного диаметра, груды старых рваных комбинезонов. Склад был забит списанным мусором под самую завязку. Кладовщик, странно искривленный в плечах мужичонка неопределенного возраста, гармонично вписывался в это окружение. Он очень похож на хранящийся здесь хлам, точно такой же старый, надломленный и почти списанный. Двери глухо лязгнули и окончательно сомкнулись. Нортис облегченно выдохнул и, взглянув на экран броскома, убедился, что компьютер успокаивающе подмигивает зеленым. Радиационный фон в рамках нормы. «Ну?» — грубо осведомился кладовщик, пристально осматривая калеку. «С чем пожаловал?» «Нортис Вертинский», — вновь представился калека. «Муниципальный дератизатор и ликвидатор биологических отходов. Прибыл для получения необходимого для работы оборудования». «Мусорщик, что ли?» — мыкнул мужичонка. «Меня Михаэлем кличут». «Ну да, мусорщик», — легко согласился Нортис. «Приятно познакомиться, Михаэль. Извини, что напугал». «Да ладно», — махнул рукой Михаэль и, охая на каждом шагу, поковылял к массивному столу с экраном терминала. «Сейчас взглянем, чего тебе положено». «Михаэль, слушай». «Мне бы платформу свою подзарядить. Я сюда, считай, на остатках энергии докатил. Назад точно не доберусь». Кладовщик взглянул на гусеничную платформу, на жалкие культяпки ног, и в его выцветших глазах мелькнуло нечто, сильно похожее на сострадание. «Вон там стандартный разъем», — указал он пальцем на стену. «Подключайся. Эти жестянки исправления, видать, совсем спятили. Назначать калеку на такую работу». «Да что тут говорить? Роботы они и есть роботы!» Нортис подвел платформу к указанному месту и сразу заметил утопленный в стене разъем энергетической сети. Для него это как оазис в пустыне. Подключить шнур платформы к разъему много времени не составило. Развернувшись к кладовщику, не скрывая радостного облегчения напившегося после долгой жажды человека, Нортис заметил: «Да ты и сам вроде не совсем здоров. Вон, еле ходишь. Со спиной проблема». «Спина, будь она неладна», — отозвался Михаил, неуклюже тыкая пальцами по контактной доске. Похоже, гости здесь бывали нечасто, и он был рад выдавшейся возможности поболтать. «Позвоночник я сломал 20 лет тому назад. Вот с тех пор и маюсь. Хорошо, хоть с работой подфартило. Много ходить не надо. Опять же, с жильем экономия. Я себе в углу кровать соорудил. А больше мне и не надо ничего. Вода есть, пайки раз в неделю приносят. Грех на судьбу жаловаться. Вижу, с тобой жизнь покруче обошлась, приятель. Без ног тяжко, небось, приходится». «Я привык», — внешне безразлично пожал плечами Нортис. «Главное, что жив остался». «Верно говоришь», — согласно кивнул Михаил, не отрывая глаз от экрана допотопного терминала. «Во, Нашел я тебя в списке. Ну-ка, скинь мне идентификационный код с броскома». Юноша подчинился и отправил на складской терминал свой опознавательный код для удостоверения личности. Подслеповато прищурившись, кладовщик прочитал высветившуюся на экране информацию и удовлетворенно кивнул. Встроенный в стол принтер застрекотал и выплюнул желтую пластиковую карту со списком. «Порядок. Так, ну-ка, ну-ка. Это есть? Комбинезон тоже не проблема. Инструментов навалом». Нортис молча смотрел, как старый Михаил изучает куцый список. Калека не пытался ускорить процесс. За всю короткую жизнь он научился самому главному умению – терпению. Кладовщик, наконец, оторвался от перечня и скрылся за рядами стеллажей. Оттуда послышался лязг металла и скрежет. Вскоре Михаил вернулся обратно, сгибаясь под тяжестью сумки. Плюхнул ее на стол и, утерев выступившую со лба испарину, произнес: «Вот, инструментальный набор. Можешь не проверять, все на месте». «Не буду», — покладисто кивнул Нортис, наблюдая, как согбенный старик вновь скрывается за завалами хлама. В его планы не входило обижать старого кладовщика. К тому же Калеке глубоко наплевать на ненужные ему инструменты. Он тащился через весь сектор не ради сумки с ржавыми железками. Ему нужен предмет, расположенный в списке под последним номером. А именно, АКДУ-730, что расшифровывалось следующим образом. Автоматический контейнер дистанционного управления. Или же, как ее любовно называли в народе, АКДУшка. Подобное устройство Нортис видел лишь на картинке в рекламном каталоге от компании Микаса Индастрис в разделе «Умных инструментов». Внешне АКДУ похож на вместительный ящик, установленный на 8 широких полноприводных колес. Его задача – неотступно следовать за хозяином и перевозить все необходимое снаряжение и материалы. В зависимости от требований заказчика, Микаса Индастрис выпускала АКДУ различных модификаций и на любом шасси – от колесного хода до антиграва. Такие же линейки предлагали и конкурентные компании. В случае Нортиса правление Астероид Сити посчитало нужным снабдить дератизатора АКДУ простейшей модели для перевозки отходов до приемника биомассы. Учитывая 300-килограммовую вместимость контейнера, это было просто подарком судьбы. Правда, воодушевление юноши несколько увяло, когда он увидел содержимое склада воочию. Теперь он уже с трудом верил, что здесь вообще может храниться такое сокровище, как АКДУ. Тем временем Михаил, несмотря на свою медлительность, времени зря не терял и тащил на стол предмет за предметом. Прикованный к энергоразъему, Нортис смог рассмотреть свое новое имущество только с расстояния, но это не составило никаких проблем. Глазной имплантат поддерживал технологию зума. Плотный рабочий комбинезон оранжевого цвета с неизменной цифрой 12 на спине. Судя по многочисленным заплатам, далеко не новый. Высокие ботинки. Увидев их, Нортис горько хмыкнул. Сумка с инструментами, защитная дыхательная маска с набором сменных фильтров, две пары толстых перчаток, аптечка, баллон с ядовитой смесью, картриджи с ядом и распылитель с толстым гофрированным шлангом. А поверх всего Михаил торжественно положил длинный тесак наподобие мачете. Судя по изогнутой рукояти и толстому мощному лезвию, им можно рубить словно топором. Оружие также далеко не в идеальном состоянии. Ножен нет и в помине. Лезвие покрыто пятнами ржавчины. На пластиковой рукояти видны сколы. И самое интересное, нож явный самодел. Четко видны следы ручной шлифовки. Рукоять просверлена насквозь и намертво соединена болтами. Заметив обращенный на нож взгляд Нортиса, кладовщик ворчливо пояснил: «Нож вручную делали. Если хочешь, выдам стандартный. Но он короче, да и похлипче. А тебе и без надежного ножа никуда. Та отрава в баллоне не смертельная. Крысы не дохнут, а просто засыпают. Вот тогда самое время ей по шее рубануть. Понял?» «Понял», — вновь кивнул Нортис. «По шее рубануть. А про отраву знаю. Ведь тушки крыс в приемник биомассы уходят. Оттуда водорослевая оранжерея. Цикличная переработка не допускает использования токсичных материалов в процессе». «Ученый, значит», — хмыкнул Михаил и, охнув, обессиленно опустился на стул. «Передохну чуток. Спина жизни не дает. На чем мы там остановились? А, о крысах. В общем так, стандартным ножом только в зубах ковырять, а больше от него толку нет. А этот тесак любую тварь разрубит и не заметит. Ты меня слушай, старый Михаил плохого не посоветует». «Хороший нож», — согласился калека. «Спасибо, Михаил». Об этой стороне своей новой работы он как-то не задумывался. До этого времени старый Михаил угодил в самую точку. Химическая отрава не убьет паразитов, а только ослабит их или усыпит на короткое время. И вот тогда ему и пригодится мощный тесак. Нортис уже с куда большим интересом взглянул на широкое лезвие ножа. «А ведь этот нож и человеческую шею с легкостью перерубит», почти наслаждаясь мыслью, подумал он. «Или отрубит те руки, что посмели прикоснуться к моей маме. И не только руки». «Нортис! Нортис!» Словно сквозь вату донесся до него встревоженный голос Михаэля. «Парень, ты чего?» «А?» Очнулся калека и перевел визоры имплантата на подошедшего кладовщика. «Прости, Михаил, я задумался». «Задумался, говоришь?» С глубоким сомнением произнес старик. «Лицо у тебя было незадумчивое, сынок. Такие лица у актеров в сериалах про убийц». «Все нормально», — старательно заулыбался Нортис. «У меня иногда бывает. Последствия увечья. Не обращай внимания». «Ну ладно, тебе видней», — пожал плечами Михаил и сменил тему. «Займемся КДУ. Может, и найдем среди этой рухляди что-нибудь стоящее». «Да», — ухватился калека за слова старика. «Насчет АКДУ. В списке указана колесная модель. Но она мне не слишком подходит. Сам знаешь, какие здесь коридоры. Горы мусора, дыры в полу. А я, если случится что, то и вытащить его не смогу. Куда уж мне, безногому?» Нортис сокрушенно указал на культяпки вместо ног. «Мне бы АКДУшку помощнее. На гусеничном ходу, например. Что скажешь, Михаил? Поможешь?» «На гусеничном?» Задумчиво переспросил Михаил. «Есть такие, но они древние, как сам купол. Ну, или чуть младше. Никак не меньше 100 лет пробега. Разбиты в хлам, ржа поела. Они на балансе только числятся, а на самом деле списаны подчистую. Вот что я тебе скажу, сынок. Бери колесную АКДУ и не выдумывай. Все хлопот меньше». «Если есть гусеничная АКДУ, то хочу именно такую. Гусеничный ход, основной материал – нержавеющая сталь и сплав титана. Это уже означает надежность и долговечность», – уперся Вертинский. «Михаил, ну что тебе стоит? Я же не прошу последнюю модель с 2 парами манипуляторов, встроенным ИИ 2-го класса и прочими наворотами. Мне и старенькой гусеничной АКДУшки за глаза хватит». «Ладно», – махнул рукой кладовщик. «Хочешь гусеничную? Будет тебе такая. Но предупреждаю, намучаешься ты с ней. А ремонтной базы для них не предусмотрено. Списаны они уже. Придется тебе самому ее в порядок приводить». «Спасибо, Михаил», – обрадованно сказал Нортис. «Я все сделаю. Мозгов хватит». «Потому и отношение к тебе другое», – прямо сказал старик. «Вижу, что не дурак, с наркотиками знакомства не водишь. Был бы на твоем месте нарк коридорный, я бы разговаривать не стал». «Спасибо, Михаил», — повторил калека. Удовлетворенно хмыкнув, кладовщик поглядел в дальний угол огромного склада и, засучивая рукава, сокрушенно произнес. «Гусеничные АКДУ в самом углу стоят. Кто ж знал, что они понадобятся кому-нибудь? Ладно, пошли со мной. Я один там не справлюсь». Кивнув, Нортис проверил уровень энергии в аккумуляторах платформы и, убедившись, что заряд пополнился, начал отсоединять кабель, но зацепился взглядом за руку Михаэля, да так и застыл на месте. Там, чуть повыше запястья, была точно такая же татуировка, которую юноша видел на фотографии с форума. Латинская «С», заключенная в перечеркнутый овал. Тот же самый рисунок, что был на руке насильника и убийцы. Одного из тех, кто безжалостно расправился с его семьей и с ним самим. «Татуировка. Твое тату», — Не своим голосом прохрипел калека, судорожно сжав в руке кабель. «Откуда она у тебя, Михаэль?» «Татуировка?» — помрачнел кладовщик. «Не обращай внимания, сынок. Лет 30 назад сделал по глупости, так до сих пор жалею. Вся жизнь прахом из-за нее пошла». «Откуда она?» — не отставал Нортис. «Откуда? Что она означает? Скажи!» «Да что ты прицепился?» — рассердился Михаэль. Весь его благодушный настрой бесследно исчез. «Сказано тебе, по глупости сделал, и все тут. Да что я вообще с тобой вожусь? Бери колесное КДУ и выметайся отсюда к какой-то матери. Интересно ему, понимаешь ли?» Михаэль резко развернулся и дерганым нервным шагом направился к терминалу, что-то бубня себе под нос и размахивая руками. «Михаэль», — тихо позвал Нортис. 10 лет назад всю мою семью зверски убили. Отца, мать и маленькую сестренку, которая даже разговаривать толком не умела. Я выжил чудом, но остался на всю жизнь калекой и уродом. Человек с точно такой же татуировкой, как у тебя, один из тех, кто причастен к смерти моих родителей и к моему нынешнему состоянию. Понимаешь? Старик остановился так резко, словно наткнулся на невидимую преграду. Рывком развернулся к Нортису и, впившись в него взглядом, выдохнул. «Точно. Тут-то, я думаю, фамилия твоя мне знакомой показалась. Все пытался вспомнить, откуда ее знаю. Вот оно значит как. То убийство, про которое писали в сети и газетах. Водорослевые оранжереи. Говорят, девчушку маленькую так и не нашли. Вроде как она прошла через всю стадию измельч... Ох!» Старик осекся и сдавленно закашлялся. От недавнего его раздражения не осталось и следа. «Ты уж прости, старика. Бормочу не весь что». «Да». Сухо кивнул Нортис. «Мою младшую сестру Настю так и не нашли. Она прошла через весь процесс измельчения. От нее осталась лишь дисперсная пульпа. Мутная жидкость с крохотными частицами моей сестры. Не больше. Сотворивших это с моей семьей тварей так и не нашли. Но я знаю, что у одного из них была точно такая же татуировка, как у тебя. Абсолютная копия. Только твоя сделана более... кустарно, что ли?» «Не кустарно, а вручную», — неохотно буркнул Михаэль, покосившись на тату. «Иглой набивали. Древний способ. Макаешь иглу в чернила и набиваешь рисунок на коже». «Ладно. Что ты хотел знать?» «Тебе грех не ответить». «Что значит этот рисунок?» — жадно спросил Нортис, подводя платформу поближе к кладовщику. «Этот рисунок — латинское «С» в перечеркнутом овале. Ведь здесь есть определенный смысл». «Это не овал, а ноль», — хмыкнул Михаэль. «А «С» означает сектор, стандартная латиница». «Сектор ноль?» — с недоумением спросил Нортис, подаваясь вперед. «Или нулевой сектор?» «И да, и нет», — качнул головой старик. «Полное значение татуировки — стремление к нулевому сектору. Но чаще говорят «стремление к нулю». «Понял?» «Нет», — чистосердечно признался коллега. «Слушай тогда», — вздохнул Михаэль и, обойдя стол, уселся на пластиковый стул. «Лет 50 назад пополз по внешнему сектору слушок, что в самом центре города есть еще один сектор, не указанный ни на одной карте. Нулевой сектор. И в том секторе, мол, течет самая настоящая река. Есть пляж с золотистым песком, и даже растут настоящие растения. И не просто трава какая-нибудь, а большие фруктовые деревья, привезенные с самой земли. Ты можешь себе это представить, сынок?» Возбужденно сверкнул глазами старик, всплеснув руками. «Это же настоящий рай, прямо как на древней планете, откуда мы все родом. Вот ты хоть раз в жизни видел настоящее живое дерево? Не на экране, а вживую. Чтобы можно было потрогать, вдохнуть аромат листьев, сорвать с ветви сладкий плод. И не ту дешевую имитацию, что мы жрем каждый день, а самую настоящую органику. Никакой химии!» «Не доводилось», — признался Нортис. «Я только поддоны с пищевыми водорослями видел. Это тоже растение». «А-а-а!» — пренебрежительно махнул рукой Михаэль. «Это все ерунда. Разве могут какие-то вшивые водоросли сравниться с настоящим деревом? Да ни за что в жизни. Михаэль, но какое отношение история имеет к татуировке? Нулевой сектор могут попасть только избранные, продолжил старик, словно не услышав вопроса Нортиса. Только те, у кого денег больше, чем они могут потратить за всю свою жизнь. И в нулевом секторе они живут в маленьких уютных домах, что стоят среди деревьев. Они купаются в чистейшей речной воде, дышат свежим воздухом. Какое отношение эта история имеет к тату? Вновь повторил вопрос коллега, уже теряя терпение. Его почти искусственный голос разнесся по захламленному складу. Михаэль осекся на полуслове и, глубоко вздохнув, пояснил. Это знак. Такие татуировки накалывают себе члены группировки в знак принадлежности к братству. «Бандитской группировки?» — прямо спросил Нортис. «Это банда?» «Да», — признался Михаэль. «Самая настоящая банда. И до того, как сломать позвоночник, я был одним из них. Теперь доволен?» «Они называют себя нулями, в знак того, что когда-нибудь попадут в нулевой сектор. В это райское местечко, где обнаженные девушки подают тебе коктейли на плетеных подносах, где плещутся ласковые теплые волны, где над зеленым лугом летают разноцветные бабочки». «Я понял, понял», — прервал Нортис разошедшегося кладовщика. «Группировка с названием «Нули». Татуировка на руке означает стремление к нулевому сектору. Что они хотят, тоже понятно. Захапать побольше денег, чтобы попасть в некое райское местечко, называемое нулевой сектор. И ты в это веришь? А? Старик вздрогнул и вырвался из сладостных грез. Во что я верю, сынок? О чем ты? Михаэль, нет никакого нулевого сектора, терпеливо пояснил коллега. Нет и никогда не было. Вам просто промывали мозги. Рассказывали сказки перед тем, как послать на воровство или грабеж. Вот и все. «Не говори так!» — скинулся Михаэль. «Нулевой сектор существует! Я знаю!» Нортис мог начать возражать или мог даже посмеяться над верящим в сказки стариком. Но, взглянув в глаза Михаэля, понял, что его не переубедить. Глупо пытаться разрушить иллюзии, культивируемые сознанием долгие годы. Для кладовщика грезы о нулевом секторе стали настоящей реальностью. Вертинский задал другой вопрос. «Как ты сломал позвоночник? Или это секрет?» «Да какой там секрет?» Михаэль горестно махнул рукой. «Я за этот секрет уже отмотал положенный по закону срок. Меня и еще троих человек послали на дело. Добраться по вентиляционным коробам до склада с рабочими роботами и уничтожить их. Раскурочить к чертям. Вроде как хозяин этого добра отказался платить нашей банде за крышу, и его решили наказать. Чтоб в следующий раз был сговорчивее. Кто ж знал, что на складе активированный охранный дроид? Я едва спуститься успел». Старик прервался, заново переживая события прошлого. «И он тебя тут же оприходовал», — догадался коллега. «Ага», — кивнул старик. «Лучше и не скажешь. Как есть оприходовал. На всю оставшуюся жизнь. Как мне потом объяснили копы, дроид был запрограммирован не на убийство, а на обездвиживание. Вот он меня и обездвижил. Подельники мои, как это увидели, так и слиняли сразу. А я там остался». Губы Михаэля задрожали. Он едва слышно добавил. «Я там до самого утра лежал. Рукой шевельнуть боялся. А робот клятый вокруг меня все кружил и кружил и кружил. Пока хозяин не явился и полицию не вызвал». «Понятно», — сочувственно протянул Нортис, одновременно лихорадочно занося в броском новую информацию. «Все, что удалось узнать о татуировке и ее значении. Хотя ценность новой информации невелика. Тату оказалось дешевым знаком, который наносили всем подряд. В знак принадлежности к банде. Неимоверная тупость и готовый повод для ареста. Внешников вербовали в банду, кормили сказочками о райском саде в нулевом секторе. Обещали безбедную жизнь. Затем выбрасывали как использованный дозер. И Михаэль яркий тому пример. «Месяц в больничке тюремной провалялся», — тем временем продолжал рассказывать кладовщик. «Чтобы восстановить подвижность, пришлось продать несколько органов. Селезенку и обе почки заменой на имплантаты. Потом тюремный срок. А как освободился, оказалось, что никому я больше такой не нужен. Еле ходящий. Такие вот дела, сынок. Но хоть раз в жизни мне все же повезло. Жив остался. Да еще и работенку эту подыскал. Теперь я сыт и в тепле. А больше в одинокому старику и не надо. Я всем доволен. Будто убеждая сам себя, почти выкрикнул Михаэль. Всем доволен. У тебя и правда очень хорошая работа. Торопливо поддакнул Нортис. Мне о таком месте и мечтать не приходится. Да, сынок. Мне и впрямь свезло чуть больше, чем тебе. Уже более спокойно произнес Михаэль и даже попытался расправить искривленные плечи, но не сильно в этом преуспел. «Михаэль, взгляни на это фото». Калека вывел на экран броскома увеличенный фрагмент татуировки неизвестного насильника и повернул его к кладовщику. Тот подслеповато прищурился и начал внимательно изучать фотографию. Спустя несколько томительно долгих минут он оторвался от экрана и уверенно сказал: «Гизо игольщик сделал. Точно его рук дело». «А ты уверен?» – осторожно спросил калека. «Не ошибаешься?» «Нет», – мотнул головой старик. «Я уже видел такие тату. Гизо их только за большие деньги набивает. У него вместо правой кисти татуировочная машинка стоит. Ею и набивает». «Гизо игольщик», – медленно повторил Нортис. «Понятно. Спасибо тебе, Михаэль. С меня причитается». «Да не за что, сынок. Ничего ты мне не должен. Разве что пару туб с пивом, чтобы старика побаловать». «А зачем ты спрашивал-то? Что тебе с того?» «Просто так», — безразлично пожал плечами Нортис. «Если узнаю что, то копам сообщу. Ведь убийц так и не нашли». «Понятно», — кивнул Михаэль. «Но ведь столько лет уже прошло. Где уж теперь концы сыскать? Мой тебе совет, сынок, забудь это дело. Свою жизнь устраивай, а о прошлом не думай. Что было, то прошло». «Спасибо, Михаэль. Это хороший совет», — согласился Нортис, удерживая на лице безразличное выражение. «Кстати, а что у нас там с ЭКДУ моей, которая гусеничная?» «Ах, да!» Спохватился старик и, тяжело поднявшись со стула, засеменил в дальний угол склада. «Пошли, будет тебя КДУ. Что-нибудь да отберем из этой рухляди. Ты парнишка дельный. Так что уж постараюсь найти что-нибудь стоящее».